441. Июль, 16. Будем хранить непоколебимое спокойствие перед лицом самых неожиданных событий, ибо предупреждения были даны. Ожиданность неожиданного предотвращает явление шока, могущего парализовать нервы. Так даже неуемная радость может нанести вред. Равновесие – основа мощного действия. От наших сотрудников требуем сохранения равновесия в бурном водовороте событий. О чем треволнение, когда иерархия света уявляет свою мощь? Годами готовились к этому моменту. Вот он наступает. Проверьте готовность свою. Вооружитесь спокойствием и встречайте волны бесстрашно, спокойно и в полном сознании происходящего.